Глава 21. Это вырывающееся пламя у них как лампочка над дверью врача. Загорелось, заходи. Я сделала шажочек к портьере на дрожащих ногах. И еще один. Лаймах взрыкнул от нетерпения и с силой пнул меня коленом в спину. Я пискнула от боли. Думала, сейчас рухну на пол ничком и разобью голову. Но воздух передо мной сгустился и меня протолкнуло вперед, словно ложку в киселе. Я оказалась по другую сторону портьер и чуть не ослепла от изобилия красного. По контрасту с черным залом здесь как будто все горело. Я снова ощутила себя в настоящем аду, в огненной гиене с котлами и чертями. Сами черти были тут как тут. Я стояла на широкой сцене, а они расселись в креслах внизу, элегантные и рогатые. Даже разглядывая меня снизу вверх, они ухитрялись смотреть свысока. Колоссальный интерес, пылающий в их глазах, не затмевал этой презрительной надменности. И один из них станет моим хозяином. Кто же? Уже знакомый мне противный Рогрих? Его сосед, развалившийся нога за ногу в белоснежной рубахе и бабочке, с серьезным, чуть отстраненным лицом? Не хватает только поднятой руки с оттопыренным указательным пальцем для сходства со знаменитым кадром из «Крестного отца» с Марлоном Брандо. Или «Пижон с краю» — классический плейбой. Он сидел без пиджака в одной рубахе, и сквозь нее были видны упругие мускулы. Поймав мой взгляд, пижон подмигнул. По его рожкам пробежали искры. Сосед пижона заметил это и присвистнул, указывая всем на мерцающие рожки. Демоны тут же начали хлопать и смеяться. Некоторые показывали на своих соседей, у тех тоже мерцало. Каэрх стоял справа от меня за черной трибуной без единого узора. Он тоже заулыбался и захлопал вместе со всеми. Лаймах стоял на противоположном краю сцены, сверля брата подозрительным взглядом. Уж кому бы тут быть подозрительным, как не главному мошеннику Мейлиса? Каэрх дождался, пока шум в зале стихнет, и заговорил. «Что ж, господа, вижу, вы уже оценили наш сегодняшний лот. Кто-то не может сдержать фантазию и уже воображает, как приятно завершит этот вечер, наслаждаясь дивным приобретением». Слова демона вызвали новую волну смеха в зале. Похоже, мерцание рожек выдавало непристойные намерения их обладателя. Каэрх продолжал. Но я не советую давать волю воображению раньше времени. Наш лот обладает весьма специфическим характером, и вы обязательно убедитесь в этом, если проявите щедрость в торгах. А может быть и раньше. Демон бросил на меня выжидающий взгляд, словно подначивал. Ну уже, Рябченкова, давай отожги. Я стояла не шевелясь, пометуя о пальцах Марины. Никто из краснорогих не позаботится о моей подруге. Клоун Каэрх тоже. Его волнует лишь месть брату. Здоровье Марины зависит лишь от меня. Каэрх еще какое-то время пытался подавать мне непонятные знаки, кивая и закатывая глаза. Я уставилась в пол перед собой и старательно избегала встретиться с ним взглядом. В зале настала тишина. Демоны уже начали коситься на аукциониста, затянувшего паузу. Каэрх с присвистом выдохнул воздух сквозь зубы. «Итак, господа высшие, позвольте, наконец, представить вам лот. Рябченкова Алена Витальевна. Не перепутайте из всех этих слов ее имя Алена. Она обижается, когда к ней обращаются Рябченкова, хотя сама так представляется. Звать ее Витальевной не пробовал, можете рискнуть и проверить, если не боитесь получить пощечинку от донора класса А». Похоже, Каэрх не терял надежды меня спровоцировать. «Нет уж, дудки, пусть изгаляется, как умеет. Я буду тверда, как скала». Видя, что я таращусь в пол и добиться от меня чего-то бессмысленно, он продолжал. «Возраст нашего лота 27 лет по меркам ее родного мира Земля. Рост 1 метр 68 сантиметров тоже по системе ее мира. Телосложение худощавое. Спасибо, что не маслатое. Тут я не удержалась и вставила. Вообще-то спортивное по меркам моего мира». Каэрх довольно улыбнулся, веря, что это начало моего бурного выступления. Но я сказала и умолкла, надеясь, что Лаймах не разозлится. «Спортивная? Я видел фотографии мужчин, как же они называются? Бодибилдеры. Я думал, это у них спортивное телосложение. Ты на них ничуть не похожа, дорогая Алена». «И на том спасибо. Нашел с кем сравнить». Я хранила молчание. Каирх скорчил гримасу и продолжал работать, то есть нахваливать меня в провокационных выражениях. Волосы, как видите, рыжеватые, длиной до середины спины, глаза зеленые и весьма красивые. Грудь торчащая, это тоже всем заметно, спасибо братцу Лаймаху, удачный наряд подобрал. «Твой тоже был неплох», — подал голос мой продавец. «Жаль, истрепался. Не умеешь ты беречь ценные лоты, поэтому они от тебя и переходят к более достойным владельцам». «К более наглым и ушлым, ты хотел сказать, братец». «Именно», — заржал Лаймах. «Ты не отвлекайся, работай, братец. Теряешь форму. Господа высшие ждут». Каэрх гневно вспыхнул, но смутить его было не так-то просто. «Надеюсь, господа, вы простите мне небольшое отступление. Сегодня мой брат стрелял в меня из земного оружия. Я был мертв целых 4 минуты, прежде чем сработала регенерирующая трансформа. Не подумайте, что я осуждаю его. Он уделал меня и украл 2 доноров, а я проиграл. Но умирать очень неприятно. И я горю желанием дать братцу реванш. Однажды он его схлопочет. А сегодня мы начинаем торги, господа высшие». Краснорогие в креслах одобрительно захлопали. Похоже, Каэрх все сказал правильно и заработал их уважение. Да уж, милое местечко Мейлис. Глядя в зал, я вдруг заметила одного странного мужчину, которого не усмотрела в первый раз. Он сидел в глубине зала, в небольшой выступающей ложе под балдахином. Тень от балдахина закрывала его лицо. Но я разглядела, что у него нет рожек, а волосы седые. Я до сих пор не встретила ни одного седого демона. Кто он такой? Может, вовсе не демон? Неужели в Мейлисе живет кто-то еще? Каэрх отвлек меня от разглядывания странной личности, громко провозгласив. «Итак, господа, кто даст первую цену за наш выдающийся лот?»